Маша. Длиннющий был день сегодня. Устала, да? Еще бы. А хорошо бы поспать, чтоб тепло, под одеялом. Медведь вот обожает, только бы и спал все время. Мы с медведем вечером видели на небе облака, как кошки, как рыбки, розовые. Закрой глаза. Видишь, плывут. Засыпай. Пусть тебе приснится то, что ты любишь.